Глава 6. Иван. Едва такси с упирающейся Марфой отъехало метров на 100, Иван, наконец, позвонил своему персональному менеджеру в страховой. Там Сатановского, как и манеру его вождения, знали хорошо, но все равно каждый год исправно продавали ему полис с максимальным покрытием. Страховщик приехал минут через 15. Быстро оформили европротокол, чтобы не вызывать ГИБДД, и шайтан, оставив свою побитую Мазду на попечение специально обученного человека, сел в такси. Первая мысль — рвануть в кабак и напиться. Замуж, значит, собралась. Туда ей дорога. Лана будет идеальной женой, мягкой, заботливой, нежной, любящей. Сатановский представил себя рядом с ней. Нет, не так, как это было 2 года назад, когда он стал ее первым мужчиной, а так, как если бы стал ее мужем. Ивана передернуло. Он никогда не задумывался о браке в принципе, даже о том, чтобы жениться на Лане, хотя целый год сходил по ней с ума так, что даже не смотрел по сторонам. Представить себя женатым, даже на Лане, у Сатановского не получилось. Скучная до тошноты и зуда в штанах семейная жизнь точно не то, что нужно шайтану. Так что едем по другому адресу, на Мосфильмовскую. И впервые за несколько лет название этой улицы у него не вызвало ассоциации с Ланой. Любовь ушла, ненависть осталась. То, что мартышка сама совсем не справится, Иван не сомневался. Марфа бесила его с их первой встречи. Он сразу почувствовал глухое и рациональное раздражение, когда Лана познакомила его с сестрой. В дальнейшем Сатановский не раз убеждался в том, насколько оказался прав. Вредная, неуступчивая и пришибленная Марфа никогда не умела видеть свои недостатки. Тут они с Сатановским были похожи, но Иван никогда себе в этом не признавался. Для него младшая Боголюбова была скопищем всего, что было ему отвратительно в женском поле. Тощая и уродливая Марфа всегда завидовала красоте и популярности старшей сестры. На Сатановского смотрела, как на последнее дерьмо, и вечно лезла в отношения Ивана и Ланы. Сейчас мартышка обзавелась своими собственными отношениями, наверняка первыми и оттого ценными. Пока Сатановский ехал в такси на Мосфильмовскую, он решил, что 2 недель ему хватит на то, чтобы разрушить то, за что так отчаянно цепляется Марфа. Ее любовь с Антошкой уже закончилась, даже если Боголюбова еще этого не знает. А потом он с удовольствием потреплет ей нервы, когда будет готовить ее подружку к универсуму. Если шайтан постарается, и девчонка продержится хотя бы до весны, Марфа к тому моменту уже будет уничтожена. Сатановский еще прикидывал, как именно он это сделает, но цель была ясна и понятна. Все остальное — детали. Итак, как и ожидал Сатановский, Марфа понятия не имела, что делать. Стояла, такая жалкая, на пороге своей квартиры, беспомощная, что Иван решил помочь. Не просто так, конечно. К удивлению шайтана, этот недомачо Каменев не только вспомнил о девчонке, но и примчался довольно скоро. Сатановский с холодным любопытством наблюдал, как Марфа сначала жалась к Антону, а потом растерялась, когда он ее задвинул. «А этот, он что здесь делает с тобой ночью, Марта? Я спрашиваю, что он здесь делает?» Сатановский приложил усилия, чтобы не подойти и молча не заехать имениннику в ухо. Мартышка испуганно сжалась, словно и правда была в чем-то виновата. Неожиданно для себя Иван разозлился уже по-настоящему. «Вопрос звучит по-другому. Почему тебя все это время не было со своей девушкой?» Без капли улыбки на лице спросил Сатановский. «У кабака, где ты ее бросил, ее чуть кавказцы в тачку не усадили и не увезли. Ты же вроде как ее парень, или нет?» Рядом охнула какая-то старушка. Ее Сатановский поначалу и не заметил, да и сейчас не обратил внимания. Боксер побледнел, потом покраснел, покусал губы, как девица перед истерикой, и, наконец, повернулся к мартышке. «Это правда, Марта? К тебе приставали?» Сатановский снова не сдержался, даже не знал, на кого больше злиться. На павлина с голой жопой и куриными мозгами или на Боголюбову, которая из наглой мартышки неожиданно превратилась в немую овцу. «Ты хоть имя ее знаешь, Антоша?» С издевкой улыбнулся шайтан. «Ее Марфой зовут. Не Мартой. Или ты тугой на ухо? Отбили. А яйца целы?» Бабка снова охнула, а мартышка как будто очнулась, вцепилась в своего парня, когда он дернулся к шайтану. Или сделал вид, что дернулся. «Нет, не надо, Антон, пожалуйста. Он бывший Ланы, случайно столкнулись у клуба. Я в такси не успела сесть». «Как это не успела? Я же видела, оно подъехало». Боголюбова оправдывалась, что забавляла и раздражала Сатановского одновременно. «В него компашка какая-то ввалилась». «Ты позволила угнать свое такси?» Каменев недоверчиво смотрел на девушку. «Марта, я тебя не узнаю». «Так получилось. Потом подъехал Хаммер, из него вышли ребята, они прикопались ко мне на ровном месте». «На ровном?» Антон снова покачал головой. «Малышка, я же говорил всегда, не давай повод. Столько уродов ходит. «Ладно, это все не важно. Главное, что все хорошо закончилось. Так что с потопом? Уже все закончилось?» «Да, то есть нет». Боголюбова покосилась на мрачного Сатановского. Он молча слушал ее диалог с Антоном. И не встревал. «Пока. В общем, надо снова вызывать аварийную службу, а потом как-то убирать все, высушивать. Я даже боюсь в квартиру зайти». «Трусишка моя». Каменев, наконец, сам обнял девушку. Он заметно расслабился. «Слушай, а поехали ко мне, а? Завтра со всем этим разберешься. Все-таки у меня сегодня день рождения, и я хочу получить свой подарок». И он наклонился к Марфе, чтобы поцеловать ее, но не успел. Сатановский, слишком долго молчавший, также без слов вдруг протянул руку к Каменеву и силой оттащил его от девушки.